У меня семья большая, очень любят спать, очень любят спать. А мы старые по крику петуха вставать начинаем, да? И на дорогах ужасы, и миндаль цветет на голове, и все прочее, братья и сестры. Для кого-то уже эти годы наступили, и кто-то уже говорит, нет мне удовольствия в них. А для кого-то эти годы наступят. И поэтому мудрый Екклесиаст написал, помни Создателя твоего в дни юности твоей. Если будешь помнить в дни юности, тогда и зрелые годы придут, и тогда Бог будет центром твоей жизни. Как написано, «Настав юношу при начале пути его, и не уклонится, пока и не состареет». Это уже, братья и сестры, для нас с вами, чтобы юношу наставлять при начале пути. А начало пути у юноши когда начинается? Во сколько лет? Начало пути у юноши. Братья и сестры, я понимаю, начало пути вот оно. Вот они сидят и даже меня не слушают. Это начало пути. А это уже продолжение пути. А вот это уже конец. Это уже конец. Братья и сестры, и вы знаете, на что я хотел обратить внимание? Вот я прочитал про двух сыновей. Как их зовут? Иосиф и Вениамин. Братья и сестры, у Иакова было 12 сыновей. И одна девочка, дочь Дина. Но я прочитал не про 12, я прочитал только про двух. И я вам скажу, почему я прочитал только про двух. Потому что у этих 13 детей был один отец и разные матери. Было 4 матери и был один отец. Я прочитал про двух сыновей, у которых была одна мать. Один отец и одна мать. Скажите, разве они не должны быть похожи друг на друга? Два сына, одного отца и одной матери. Разве они не должны быть похожи друг на друга? Друзья, но какая разная характеристика. Иосиф, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Враждовали против него стрельцы, ну и так дальше. И вот мы читаем вот эту характеристику, друзья, это не просто характеристика, это жизнь. Это жизнь, которая уже прожита и которая еще будет прожита. И вторая характеристика второго родного брата. Написано, Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловитву, и вечером будет делить добычу. И все. Кажется, друзья, почему так бывает? А почему так бывает, я вот и хочу на протяжении, думаю, что не очень длинных рассуждений, вместе с вами порассудить. Братья и сестры, в смысле рождения Иосифа и Вениамина, в чем разница? Я вам скажу. И в чем успех, причина успеха? И в чем причина благословения, что Иосиф как растение над источником, и сильные мышцы у него, и победа – это есть доля его? Братья и сестры, секрет крылся еще в рождении. Почему? Скажу почему. Потому что Иосиф был желанный ребенок. Дети бывают желанные, бывают не очень, а бывают нежеланные. Бывает, когда будущие мамы плачут и думают, да сколько можно, да до каких пор, и что же это будет дальше? Что же это будет дальше? Братья и сестры, у Рахили было так. У нее не было детей, и она очень об этом скорбела и много плакала. Пыталась бороться, ссорилась с мужем, обижала мужа. И, братья и сестры, что еще она делала? А еще она молилась. И мы читаем, «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Господь, и дал ей беременность, и она родила сына, и нарекла ему имя Иосиф. братья и сестры, вот он, выпрошенный и очень желанный ребенок. И такой замечательный человек, о котором знает практически весь мир. Спросите у ребенка, и каждый ребенок знает, кто такой Иосиф. Братья и сестры, потому что первая вот эта мысль и очень важная. Иосиф был желанный ребенок. А Вениамин, друзья, за Вениамина не сказано. Я не думаю, что он был совсем нежеланный. Я не думаю. Но об Иосифе молитв было больше. Иосиф стал растением над источником, а Вениамин – хищный волк. Братья и сестры, я не хочу, чтобы кто-то подумал, да это дело случая. Ну так получилось, и ни при чем здесь желанный или нежеланный. Я хочу подтвердить другими текстами Писания. Давайте мы в Библии просмотрим всех выпрошенных детей. Выпрошенные дети – это всегда очень желанные. Друзья, я учитываю, что это у нас не беседа с семейными, поэтому так, в общем-то, я на уровне того, что и молодежи это нужно, потому что у них тоже будут дети, и надо, чтобы у них дети были, как Иосиф, как отрасль плодоносного дерева над источником. Братья и сестры, давайте в Библии посмотрим всех выпрошенных детей. Ну вот так, если бы мы взялись перечислять. Ну, например, Исаак. Мы читаем верою Исаак. Это был муж веры, это был муж Божий. Возьмите, друзья, Самуил. Хороший был мальчик Самуил или нет? Хороший был. Написано, от Дана до Версавии весь Израиль узнал, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Возьмите Самсон. Возьмите Иоанн Креститель. Мы читаем, не вставал пророк больше Иоанна Крестителя. Или читаем, глаз вопиющего в пустыне. Вот кто такой Иоанн Креститель. Поэтому, братья и сестры, вот от того фактора, о котором я сейчас говорю, зависит очень много, какие будут у нас дети. Потому что если посмотреть на практику жизни, разве не бывает такого, что дети верующих родителей сидят в тюрьме? Разве не бывает такого, что дети верующих родителей употребляют наркотики и где-то разбойничают или ведут развратный образ жизни? К сожалению, это бывает. И поэтому, раз у нас сегодня немножечко семейный уклон, то очень хорошо, друзья, если бы начало жизни было так, как было у Иосифа. Как у Иосифа. Друзья, я на второй фактор хочу обратить внимание. Это страх Божий. Страх Божий. Иосиф однажды сказал такие замечательные слова. «Я боюсь Бога». Вот если бы мы что-то о себе могли сказать. Вы знаете, мне кажется, легче сказать «я верующий». Я очень легко говорю «я верующий». И в поезде, и в самолете. Кажется, в любой обстановке я могу сказать «я верующий». Какого вероисповедания? Я легко скажу. Легко можно сказать «я член церкви, столько-то лет». Или «я несу такое-то служение». Братья и сестры, с каким дерзновением мы бы о себе сказали «я боюсь Бога». А если бы Бог сказал, кто неправду скажет, поражу сейчас. Поднимите руку, кто Бога боится. И посмотрели бы мы, ну, две руки поднялись, а другой бы думал, а вдруг меня Бог поразит сейчас, да? Друзья, Иосиф о себе сказал, я боюсь Бога. Страх Божий, в детстве привитый, как это много значит. Я один пример приведу библейский. Был один такой человек, звали его Авдий. Вы знаете такого человека, которого звали Авдий? Друзья, а кто он такой? Друзья, это не тот пророк, который писал книгу Авдия, а был человек, звали его Авдий, он был при царе Ахаве. При царе Ахаве. Я один фрагмент из жизни Авдия. Случилось так, что была засуха большая. 3,5 года не было дождя. И вот царь Ахав говорит своему помощнику Авдию: пойдем поищем траву для ослов. Ну вот такие цари были, что ходили и искали траву для ослов. Вот. И ближайший помощник тоже пошел искать траву. И вот, друзья, Авдий идет, и Илья ему навстречу. Илья Авдий говорит: пойди, скажи Ахаву, Илья здесь. А Авдий говорит: я не пойду говорить. Я пойду, скажу Ахаву, а пока буду ходить, а тебя Дух Божий куда-нибудь унесет, и Ахав меня убьет. Братья и сестры, а характеристика Авдия дана в Библии. Авдий был человек весьма богобоязненный. Весьма. Авдий говорит: а тебя Дух Божий унесет, а ты знаешь, что раб твой богобоязнен от юности своей. Я понимаю, друзья, чтобы быть человеком весьма богобоязненным, то надо быть богобоязненным от юности. От юности. Но если в детстве страха Божия нету у человека, то откуда он возьмется в зрелые годы, если он в детство непривитый? Я, конечно, друзья, исключаю те случаи, когда человек уверовал в возрасте 30 или 50 лет, хотя это тоже много значит. Поэтому вот это пожелание мое, друзья, это вторая мысль, первая мысль, чтобы дети наши были желанные, даже если это 8-й или 11-й ребенок. А вторая мысль, чтобы мы учили детей страху Божию. Мы учим детей, как грядки обрабатывать. Мы учим детей столярничать. Наши дети учатся быть медиками и учатся на машинах ездить. И мы все учимся и учимся. И в церкви мы учим очень многому. Братья и сестры, страху Господню мы должны учить наших детей. Написано: придите ко мне, и страху Господню научу вас. Был такой человек, его звали Озия. Он был царь израильский. Вы помните это имя, да, братья и сестры? Хороший был царь или нехороший? Хороший был царь. Написано: он ходил путями Давида, отца своего. Он был верующий человек. Он Бога боялся и Бога любил. И Бог его очень сильно благословил. Он обладал мудростью большой, и благодать Божия на нем была. Он построил стену вокруг Иерусалима, башни построил. Он придумал искусные машины для метания стрел и камней. Написано: и слава об Озии носилась по всей земле. Слава о нем носилась по всей земле. Братья и сестры, и вот за него написано так, что и ходил он путями Господними во все дни священника Захарии, поучавшего его страху Божию. Друзья, слава Богу, что в древности были люди, которые учили страху Божию. Учили страху Божию. И мы сегодня и в церкви, и в семье должны учить страху Божию наших детей. И если они будут богобоязненными от юности, тогда в зрелые годы они будут весьма богобоязненными. Это очень много значит. Братья и сестры, за Иосифа немножко. Иосиф жил в Египте, и искушения были неимоверно большие. Все вы знаете искушения, которые он перенес в доме Потифара. Кажется, знаете, иногда христиане себя ведут так или иначе, в зависимости от того, увидит их кто-нибудь или не увидит. Или узнают что-нибудь об их поступке, или не узнают. Друзья, Иосиф в Египте жил. Никто бы не узнал о его поступке из родственников. И пресвитера близко не было, и родителей близко не было. И если бы он пошел на уговоры жены Потифара, я думаю, в материальном и в бытовом смысле он лучше бы еще жил, чем жил до сих пор. Друзья, но Иосиф сказал: «Я боюсь Бога и не сделаю это великое зло перед Богом». Он ни людей боялся, ни отца, не того, что кто-то подсмотрит за его поступком. Он Бога боялся. Братья и сестры, независимо, где мы живем, но мы должны бояться Бога. И если будем бояться Бога, то в России или в Америке мы сможем сохранить чистоту и святость нашего хождения перед Его лицом. Друзья, Египет часто символизирует мир. Иосиф жил в Египте, но был свободен от Египта. Мы, живя в мире, должны быть свободны от мира. Мир не должен проникать в наше сердце. Третье, друзья, что я вижу в жизни Иосифа, это любовь к братьям. Это тоже семейный вопрос. У Иосифа было 11 братьев, и он их любил. Любовь к братьям, она тесно переплеталась с любовью к Богу и со страхом Божьим. Когда Иосиф находился в доме своего отца, написано, братья его грешили, а Иосиф доносил худые слухи о братьях своему отцу. Братья и сестры, я хочу вас спросить, правильно ли поступал Иосиф, что плохую информацию сообщал отцу о своих братьях? Правильно ли поступал Иосиф или неправильно поступал? Вы знаете, для меня это вопрос трудный. Если бы вы у меня спросили, а как ты думаешь, то я бы сказал, не знаю. Для меня это трудный вопрос. Обычно не любят людей, которые тихонечку доносят начальству, да? Но отец это по-своему начальство был. Братья и сестры, но Иосиф боролся с грехом, как умел. Он боролся с грехом, как умел. Возможно, у него не хватало авторитета, чтобы остановить плохие поступки братьев. И он как умел, он старался это предотвратить. И он делал потому, что братьев любил. А братья его любили все меньше и меньше. И потому, что Иосиф сообщал отцу плохую информацию, то братья его даже возненавидели. Дорогие братья и сестры, я хочу это применить и к нашей жизни тоже. Я в жизни церкви часто встречал, когда брат или сестра делали какой-то грех. Кто-то это видел, обличать не обличал, останавливать не останавливал, пресвитеру не сообщал, потому что я бедничать не хотел и прочие друзья. А потом членское собрание. Человека отлучают. А потом многие говорят, да я еще 2 года назад знал, что он потихоньку грешил. И она потихоньку грешила. Вот так. И кто получается виноват? Может быть, мы любовь к братьям иногда неправильно понимаем. Если я люблю братьев, я должен все сделать возможное, чтобы мой брат и сестра на небе были. Все сделать возможное. Я даже, друзья, вот это хочу сконцентрировать и на уровне семьи, потому что христианские семьи в основном многодетные. И мы должны любить наших братьев и сестер и заботиться о том, чтобы они попали на небо. Потому что придут годы, когда ты уже не сможешь сделать то, что смог бы сделать сегодня. Один христианин не очень давно из Америки приехал в Россию. Нет, он не на совсем приехал. Он приехал на месяц. Это был уже пожилой брат и больной. Многие удивлялись, как же ты с таким состоянием здоровья приехал сюда? А он даже решил, если умру где-нибудь, значит умру, но хочу сделать дело. А я вам скажу, друзья, зачем он приехал. Я у него спрашиваю, а зачем ты приехал в таком состоянии? А он говорит, у меня братья живут. Я хочу последнее, что могу сделать еще при жизни, сказать им слово, может быть, кто-то из них покается. И он ездил по большой стране России, ездил в Иркутск, в Новосибирск, в Омск, в Прокопьевск, рассказывал своим братьям о том, что есть вечная жизнь, о том, что есть тот, кто умер за их грехи. Друзья, это любовь к братьям. Когда Иосиф жил в Египте, простите, еще не в Египте, когда отец Иосифа послал к братьям, которые пасут, Иосиф шел к тем, кто его ненавидел. Он пришел, а братьев нету. Разворачивайся, иди к отцу, скажи, нету братьев, они куда-то ушли. Ну так мы иногда поступаем. Вот, Иосиф встречает человека, говорит, я ищу братьев. Ты не знаешь, где они пасут. Они вот туда пошли, туда. друзья. И пошел Иосиф дальше искать своих братьев. Это не на машинах. Это мы на машинах здесь летаем, все удобно, по ровным, гладким дорогам. Не на машинах, друзья. Это по песку тяжелая дорога. Я думаю, что по песку-то мы не ходили уже давно. Но по песку, друзья, пройти 1 километр по песку, и потом на второй день будем лежать. У нас будут болеть ноги. Иосиф ходил, искал братьев, которые его не любили. Друзья, когда Иосиф был в Египте, люди у него спрашивали: а ты как сюда попал? А как он отвечал, братья и сестры? Меня братья продали в Египет. Да нет. Он им говорил: меня украли. Он не говорил о братьях плохо. Он говорил: меня украли из дома моего отца. И вот теперь я здесь живу. Братья и сестры, сейчас модно бывает плохо говорить о братьях. Считается нормально осуждать, говорить плохо, говорить неправду, клеветать. Иосиф даже горькую правду о братьях никому не рассказывал. Когда братья пришли в Египет, написано, он говорил с ними сурово. Кажется, это нехорошо, да, сурово говорить. Он говорил с ними сурово, а когда уходил в другую комнату, плакал. Плакал, потому что любил. Братья и сестры, я хочу, чтобы вот эту мысль мы тоже отметили для себя. Не говорить плохо, не укорять, а больше плакать. Когда братья в Египет пришли, Иосиф посмотрел на братьев, и не сказал: эх вы, а я-то живой, оказывается, а вы меня продали, вы думали. Он им ничего не сказал, друзья, он их не укорял, а он только сказал: я брат ваш Иосиф, я брат ваш Иосиф. Братья и сестры, третья моя мысль – это искренность и простодушие, или простота. Когда Иосиф увидел сон, что снопы ему поклоняются, он по своей простоте братьям рассказал. А братья его стали ненавидеть еще больше. А потом еще сон увидел, что звезды поклоняются, и солнце, и луна поклоняются. Он всем рассказал, даже отец сказал: ишь ты, неужели ты думаешь, что мы с матерью тебе поклонимся? И братья, друзья, он был человек простой. В книге пророка Сафонии написано: но ставлю среди тебя народ смиренный и простой. Они будут уповать на имя Господа Саваофа. Простоты нам часто не хватает. Простота, друзья, Давид пишет: ты нашел, что от мыслей моих не отступают уста мои. То есть отсутствие неискренности, отсутствие всякого лицемерия. Как Христос однажды ребенка поставил и сказал: если не умолитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Быть как дети в смысле простоты наших взаимоотношений. Я вам приведу один маленький пример. У меня 2 маленьких мальчика, сыновья, младшие. Вот одному 6 месяцев, а другому 3 года. Которому 3 года зовут Максим, а которому 6 месяцев зовут Женя. Я у Максима спрашиваю: Максимка, ну Женечка хороший мальчик или нехороший? Он говорит: хороший мальчик. А ты хороший мальчик или плохой? И я хороший мальчик. Я спрашиваю: Максимка, а кто лучше, Женя или ты? Он помолчал, говорит: я лучше. Но Женечка тоже хороший. Друзья, я вот так вот слушаю разговоры детей и думаю, нам иногда взрослым простоты не хватает. Простоты не хватает. Вот как он понимает с папой по-простому и разговаривает. Вот наши бы взаимоотношения с Богом такие были. И в кругу семьи тоже. Оставлю среди тебя народ смиренный и простой. Братья и сестры, последняя моя мысль в этих рассуждениях. Это Иосиф был орудием в Божьих руках. Иосифом пользовался Бог. Он ему давал откровения. Вспомните события в тюрьме, события в доме отца в Египте. Иосиф объяснял сны. Бог разговаривал с Иосифом. Он участливо относился к нуждам другим. Друзья, он сделался вторым после фараона. Фараон сказал: «Разве мы найдем человека более мудрого, чем Иосиф? Вот Иосифа и поставим». Братья и сестры, Иосифом пользовался Бог. Когда родился у Иосифа мальчик, вы помните, как звали старшего сына Иосифа? Манассия. Иосиф нарек ему имя Манассия и сказал: «Бог дал мне забыть все страдания мои». А потом родился Ефрем. Иосиф сказал: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего». Друзья, вот эта мысль: «Бог сделал меня плодовитым». У Иосифа не родился больше третий сын, или пятый, или восьмой. Но Бог сделал меня плодовитым. Я не только физический смысл здесь вижу, но и духовный. Бог пользуется нами. Если мы имеем страх Божий, если мы любим, Бог пользуется нами, если мы являемся Его собственностью. И только тогда, если нами пользуется Бог, мы сможем принести для Него плоды. Друзья, Бог пользуется и молодыми, и зрелыми. Но если мы в юности научились отдавать свою жизнь Ему и покоряться Ему, тогда мы будем плодовитыми и в зрелые годы. Беседую я с одной старушкой. Старенькая, старенькая, но внешне выглядит хорошо. Кажется, ей 78 лет. Мы с ней беседуем. Я спрашиваю: «Как, говорю, получается, что вы вот в собрание ходите пешком, а в собрание пешком 4 километра? Ей 78 лет, она ходит пешком в дом молитвы 4 километра, туда и назад, без остановки, не отдыхает». Она говорит: «О, брат, я такую жизнь прожила, и вот поэтому и крепкая». Долго мы с ней общались, она рассказывала, как на Курской дуге воевала, как раненых с поля боя выносила, даже имена некоторых раненых помнит или командиров своих. Я в конце предложил помолиться. А она молиться не умеет. Ее молитва ограничивалась, ну, наверное, 20, может, 30 секунд. Как дитё. А верующие давно. Верующие давно. Библия говорит, они и в старости плодовиты, сочны и свежие. Какими мы будем в старости? Я и вы. А если ты уже старик, какой ты старик? Любят тебя внуки. Или ты ворчун. Без конца тебе что-то не нравится. Как у одного мальчика спрашивают, это Спержин пишет: «Мальчик, ты на небо хочешь?» «Не хочу». «А почему?» «Потому что там дедушка мой будет, а он всегда кричит: „Уходите отсюда!“» Братья и сестры, какой фундамент мы закладываем сегодня в нашей жизни? В нашей жизни. Братья и сестры, заключительная моя мысль такая. Читая послание к евреям, 11 глава. Это глава про верующих. Там написано: «Верою Иосиф завещал о костях своих». Братья и сестры, верою Иосиф. Пройдет наша жизнь. У кого-то уже проходит, а у кого-то пройдет. Можно ли про нас будет сказать, что верою Николай, верою Григорий, верою Валентина, верою Алина завещали что-то своим потомкам, верою жил, верою трудился и верою перешел в другой мир. Братья и сестры, пусть Господь сегодня благословит и нашу молодежь, и детей, и нас с вами, чтобы мы наших детей воспитали людьми, которые боятся Бога, чтобы мы жили верою, и дети наши тоже. Посмотрите, верой Авраам, верой Исаак, верой Иаков, верой Иосиф. Вот она цепочка, братья и сестры, вот она цепочка. Поэтому дай нам, Господь, чтобы в нашей жизни тоже все было верою. Аминь. Thank you. Мы будем с вами.